Все легко и достоверно раскладывалось по полочкам, до того легко, что я заставлял себя не делать до времени выводов и критически относиться даже к самым очевидным фактам и совпадениям. Имелись и небольшие противоречия. Из них лишь одно обстоятельство по-настоящему колебало все правдоподобное и весьма убедительное построение. Целлофановые обертки они оставили на виду в пепельнице, а те, кого мы разыскивали, люди бывалые, весьма осторожные, этого, надо полагать, никогда бы не сделали. Впрочем, и на старуху бывает проруха, чем черт не шутит. Более всего мне хотелось посоветоваться с Поляковым, но до следующего утра, пока он не вернется в управление, сделать это было, наверное, невозможно. Я подробно разъяснил пане Гролинской, что она должна предпринять, если Николаев и Сенцов появятся у нее в доме или может встретиться ей на улице. Затем распрощался, пожелав, чтобы Ежи вернулся живым и здоровым, и еще раз попросил сохранить в тайне весь наш разговор. Она обещала. С Николаевым и Сенцовым, подлинными или мнимыми, требовалось немедленно определиться. Следовало срочно проверить их по словесным портретам, составленным Таманцевым, и по приметам. Срочно. Минут 10 спустя мы мчались к аэродрому. Блинов, когда я сообщил ему, что этих двух офицеров в доме нет, что они ушли ночью через соседний участок, заморгал своими пушистыми ресницами, как ребенок, у которого отобрали игрушку или обманули. Затем, вздохнув, полез в кузов и тотчас уснул. А я трясся в кабине, систематизируя и переписывая с клочков бумаги каракули Таманцева словесные портреты Николаева и Сенцова. Из отдела контрразведки авиакорпуса я позвонил ПВЧ в управление. Поляков, он устроил бы все без меня, находился где-то в Гродно, и я продиктовал текст запроса дежурному офицеру. «Кто подписывает?» — спросил он. Этого я и сам еще не знал. Чтобы не беспокоить генерала, я попросил соединить меня с его заместителем, полковником Ряшенцевым. Тот выслушал меня и, чуть помедлив, сказал: «Есть свежее разъяснение, что не следует злоупотреблять литерами «срочно» и «весьма срочно». Применять их надлежит лишь в экстренных случаях. У вас же оснований для экстренности я не вижу. Обыкновенная проверка. Запрос я подпишу, но только обычный». Я знал, на обычный запрос ответ может быть через трое или даже четверо суток, что нас никак не устраивало. Мы не могли ждать, и я прямо сказал об этом. «Ничем не могу вам помочь». Полковник положил трубку. Тут я невольно позавидовал арабству Таманцева. Он в случае надобности мог, не моргнув глазом, действовать от имени хоть маршала, хоть наркома, нисколько не опасаясь последствий, а потом еще с обидой, если не с возмущением, уставиться на тебя. Ну и что? Я же не для себя, а для пользы дела. Я опять соединился с управлением. Не хотелось, но, как ни крути, приходилось обращаться к генералу. «Он занят», — сообщил мне дежурный. «Доложите, по срочному делу потребовал я Алехин от Полякова». Прошло, наверное, около минуты, прежде чем в трубке раздался окающий грубоватый голос Егорова. «Что там у вас?» — вроде с недовольством спросил он, и хотя я рта не успел открыть, предупредил: «Тише, не так громко».